Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. 19 сентября 2015 года, суббота. 39-й день месяца завершения лета 7523-го, четверник. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Миром складно, Данилову дом ладный». Парень с севера Руси, Василий, нам раскроет эту заявленную тему, а мы, чем возможно, со своей стороны поддержим. Итак, здравия тебе, Василий. Здравия. Ну, естественно, не только тебе, а и всем нашим радиослушателям, что, в принципе, ты тоже можешь поздороваться со всеми радиослушателями. Конечно, приветствую. Давай теперь переходим уже к самой теме. Мне, когда я посмотрел фильм, мне он очень понравился. То есть все было искренне там сказано, и, на мой взгляд, никаких лишних слов там не прозвучало. Но, судя по тому, что эфир ты предложил провести, видимо, не все так однозначно люди восприняли. Вот, пожалуйста, теперь давай рассмотрим причины возникновения нашего сегодняшнего эфира, причины возникновения самого фильма и какие, скажем так, рецензии и отзывы ты слышал на этот фильм. Так, ну, я предлагаю начать сначала с того, что вот я приехал к Сергею Данилову брать интервью к нему домой еще до болезни. Вот, если можно, вот начать вот издалека, как обычно. Да, конечно, начинай, тебе же карты в руки все, планшет расстелен, давай, черти, ставь точки отправные. Я, в общем, к нему приехал, взял у него интервью вот в этом гаражике. Я тут писал как-то статью по поводу моего ощущения вот этой поездки к нему. Я тогда, когда брал у него интервью, ходил с фотоаппаратом, с видеокамерой и снимал окрестности. Мне вот Сергей сам показывал местность, лагерь вот этот детский, в котором он хотел всех зазвать, чтобы там проводить семинары, учения какие-то. Вот. И я начал фотографировать его дом, он у меня спросил как-то, типа, ты что фотографируешь? Ну, явно видишь, что я фотографирую его дом. Вот, я говорю, как что? Я говорю, твой дом фотографирую, людям показать. И он мне говорит, не надо. Я говорю, Сергей, вот честно говоря, наоборот, я думал, что надо показать твой дом, в чем ты сейчас живешь. Я говорю, может, народ все-таки, я говорю, как бы у нас просыпающийся, отреагирует, я говорю, как-то скинется тебе на дом, потому что, я говорю, этот домом-то вообще сложно назвать, вот это вот, я извиняюсь, конечно, за такое слово, Сергей, если услышит наш эфир, он, может быть, заругается, но я тогда назвал его куретником, потому что у него машина занимает 70%, если не 80%, вот этого гаража. И 20% или там максимум 30% остается только вот маленькая часть этого гаража ему, вот, который вот он пристроил вот к этому гаражику. Вот. А деревянный дом у них абсолютно холодный, неотапливаемый. Они купили участок земли с домом, который абсолютно не приспособлен был для проживания ввиду того, что уже просто он старый. Вот. Ну и как бы на мои неоднократные просьбы выставить это в интернете, показать людям дом, в котором живет Сергей Данилов, он мне всякий раз говорил, вас не надо, вас не надо, вас не надо. Вот потом случилась с ним беда, заболел он, значит, и поехал я опять к Сергею Данилову совершенно случайно. Ребята, зрители Сергея Данилова, как бы зная немножко меня, нашли каким-то макаром телефон, хотя, в принципе, его несложно было найти через интернет, мой телефон. Позвонили и сказали, мы сломались. Можешь помочь? Вот тут вот на границе твоей, значит, Воронежской области. Я говорю, ладно, хорошо, давай помогу. Поехали в сторону, оказалось, в сторону Сергея Данилова. То есть, несколько десятков километров, не доехав до Сергея Данилова, человек, откликнувшийся, скажем так, на проблематику строительства дома Сергея, там по пути сломался. И вот получилось так, что я помогал этому человеку довезти туда детальки с Москвы к этой машине. Вот, и чего уж там оставалось пару десятков километров до самого Сергея Данилова. Заехал я туда, вот отснял опять же то, что вот вошло в фильм. Вот, это, как говорится, путеводный клубочек меня туда привел. Отснял тех людей. Вот, и уже в нагляк, извиняюсь за такое слово, как бы созвонился с Сергеем. И уже совсем в наглую говорил: Сергей, ну давай я засниму сейчас, вот это все покажу. Я говорю, ну быть может, народ в конце-то концов, я говорю, как-то вот отреагирует, поможет тебе построить дом. Потому что, я говорю, понимай как хочешь, я говорю, ну ты заслужил такие вещи. Я говорю, ты для Руси уже сделал, ну, в моем понимании, очень даже многое что. Вот. И я говорю, может быть, пришло время самой Руси как-то ответить тебе, потому что ты фактически беженец. Конечно, он не запросил вот этой бумажки, что он беженец Украины. Вот. Но он переехал сюда, в Россию, бросил там практически все. Скажем так, тут получал гражданство. Вот. И вот то, что вот успел взять... То ли он сам, то ли его брат, я так не уточнял, вот этот вот участочек земли с этим стареньким домиком. Вот это у него и есть. Я как бы вот в наглую уже говорю, ну все, я говорю, Сергей, я беру фотоаппарат, видеокамеру, я говорю, как хочешь, я говорю, ругайся. Я говорю, ну я это дело покажу. И на что вот он уже, видимо, видя, что я уперся своим рогом, он говорит, ну ладно, давай потом по скайпу поговорим, я расскажу тебе тогда о болезни своей, потому что, говорит, раз ты уж собрался видео делать, вот. И я приехал сюда, сел за компьютер, созвонился уже по скайпу с Сергеем Даниловым, значит, и вот он так вот спокойно мне взял и выложил про свою болезнь. Я вообще не ожидал этого, если честно. Я думал, там, в общих чертах он расскажет, что вот у него какая-то болезнь, но он рассказал досконально ее, как он лечится. И мы, скажем так, договорились на том, что я тихонечко компоную, где там заминки, где там паузы, просто вырезаю, ставлю это, скажем так, в фильм, вставляю и выпускаю. Конечно же, я промолчал, я не наврал Сергею, но я промолчал, что я туда вставлю вот свой призыв по поводу дома. Он сам был как бы удивлен, он мне потом писал в скайпе, ай-яй-яй, типа, Вася, то есть вот такие вот вещи. Чему я все это вот хочу, Алексей, рассказать всем нашим зрителям? К тому, что очень часто, ну не очень часто, но бывает в интернете, я встречаю, значит, такие сообщения, измышления, которые дошли вот, скажем так, и до самого Сергея. Потому что на днях Сергей мне сам сказал, что Василий, та группа, которую я создал ВКонтакте по строительству дома Сергею Данилову в Сожениевой системе, он говорит, убери, пожалуйста, оттуда реквизиты финансовой помощи. Я его спросил, почему? Он говорит, да потому что, говорит, уже к нему приходит сообщение по поводу того, что вот Данилов собирает деньги, типа того, что себе. Я говорю, так, я говорю, я все понял. Вот вышел на тебя, Алексей, я говорю, значит, тогда я иду на радио и начинаю рассказывать всю историю, всю быль, как все это происходило, чтобы у людей не возникло такое вот ощущение, что это сам Сергей Данилов решил себе собрать деньги. Ну, во-первых, потому что это правда, вот то, что я рассказал, что это моя была инициатива, что я Сергея фактически поставил перед фактом того, что вот создал вот такой вот фильм. Вот, и отголоски, скажем так, мои инициативы дошли до уже самого Сергея, что ему начинают писать такие вот вещи. Вот. Поэтому вот я попросился, Алексей, тебе в эфир, чтобы озвучить вот эту вещь, что это полностью инициатива была моя. Я Сергею создал страничку. И, кстати, единственную ВКонтакте, официальную, скажем так, страничку, где у меня реально есть выход на Сергея Александровича. Потому что ВКонтакте я смотрю очень много страниц от его имени. Вот. Ну, скажем так, администрация этих групп на самом деле с ним не контактирует. Я как бы у Сергея подпрошал, вот, и он говорил, что он о них толком ничего не знает, вот, что ребят на него не выходят. То есть вот так. И я решил создать ему страничку, где буду показывать поэтапно, по фотографиям, как ставится ему дом. Это для чего надо? в первую очередь даже, я бы сказал так, для нас это надо. И вот для чего же это надо? Почему это надо для нас? Потому что если мы русы, если мы славяне, в конце концов просыпаемся, то я думаю, для нас домик, даже можно озвучить сумму, к примеру, там 1,5 миллиона, вот если сделать нормальный, добротненький домик, вот как Сергей хочет, маленький, это всего-навсего там, ну, 1,5 миллиона, ему это где-то будет стоить, то для нас это на самом деле пшик. Это не что, это каждому скинуться по 100 рублей. Вот у Сергея Александровича, я знаю, зрители в его группе, там вот ВКонтакте я находил, там чуть ли не под 40 тысяч, значит, подписавшихся. Вот если просто на калькуляторе прикинуть, поскольку нужно людям этим 40 тысячам сброситься, то это, в принципе, получается копейки. Я создал вот эту вот группу, где, выставляя фото, как бы репортажи создания вот этого дома, опять-таки повторюсь, для нас же, чтобы, во-первых, мы следили, раз люди отозвались и сказали, да, построим дом Сергею Данилову, то я для вот этих людей создал эту группу. И там я веду просто фотоотчет, на каком этапе сегодня строится дом, там, закладка фундамента или там подготовка какая-то идет, вывоз мусора и все тому прочее. То есть такие вот вещи. И народ пожелал, отозвался вот на мое видео. Очень много писем стало приходить, отзывов, и говорит, да, давай все, переводим денежку, помогаем Сергею Александровичу. Я отчитываюсь вот, перед людьми в, этом, в этой группе ВКонтакте. Вот. И это, я опять же скажу, это нужно для нас, а не для Сергея Александровича, потому что он в курсе, он видел эту группу ВКонтакте, он даже пару раз, скажу такую вещь, наверное, нельзя говорить, но он меня поправлял в скайпе и говорил, вот там неправильно написал, тут вот так вот, значит, такая вещь. Вот. Хотя вот он сам эту группу ВКонтакте не ведет, он просто, скажем так, в курсе, что я ее веду. Это как бы вот группа для отчета, что там происходит. Вот. Сергей Александрович сам не намеревается перед нами отчитываться, там, я не знаю, что там такое. Он единственное, что намеревается, это поправить свое здоровье, а после этого он сказал, уж там посмотрим. Вот. Но сейчас вопрос не о нем, сейчас вопрос идет о нас. Как мы реагируем, как мы отреагировали на это видео. Есть, конечно же, люди благородные, вот как Игорь и Слава, вот, которым я помогал, подвозил там запчастюльки к их машинам. Они туда ездят регулярно, ездили, по крайней мере. Есть люди, которые отзываются на это видео, звонят Александру, который вот, является прорабом строительства этого дома. И действительно, люди потихонечку туда едут. И есть что снимать. Недавно вот, надо было туда ехать к нему и снимать разметку фундамента по саженевой системе. К сожалению, я не смог туда выехать. Вот. Ну, работа, скажем так, семейные дела, вот такие вот вещи. И, к сожалению, не смог выехать, хотя надо было выехать и заснять все это на камеру, чтобы потом выложить это все в группу. Вот. Но, к сожалению, не получилось. Но я так думаю, там кто-то записал это все дело. Вот. То есть отчет от строительстве дома я буду вести, я взял это, скажем так, тягу это на себя, я буду это вести, чтобы народ мог видеть, на каком этапе, в каком состоянии это все происходит. Потому что, не скроем же, недавно Сергей Александрович ввел такую деятельность по поводу Новороссии, по поводу денег в Новороссии, вот, и многие люди, скажем так, темные товарищи, сквернословящие и злорадствующие начинают говорить такие вещи, мол, Сергей Александрович себе деньги там заполучил, смылся типа того, что и все. Вот. Там деньги указывали, точнее, расчетный счет указывался на карточку, которая не принадлежала Сергею Александровичу. Заведовали этой карточкой совершенно другие люди. Там сумма набралась, насколько я разговаривал с ним. Вот. И Сергей Александрович Данилов, на самом деле, к тем деньгам не имел никаких отношений. с ними. Он не мог ни снять там, то есть карточка фактически у него в руках не была. Вот. И они закончили вот ту, точнее не они, а он закончил ту деятельность, он выпустил видео, где он как бы подвел итоги и сказал, что он выходит из той инициативной группы. Это вот я говорю для тех, кто вот до сих пор не в курсе, потому что некоторые люди мне так и пишут. Типа, Василий, а что случилось с деньгами там? Василий, а вот давай теперь по порядку, потому что сейчас вот так ты говоришь, перескакиваешь с места на место. Ага. Давай по порядку. Значит, вот мы про дом поговорим, потом поговорим про деньги в Новороссии и еще там кое о чем. Давай тогда про дом. Значит, насколько я понимаю, дом строится по усаженной системе. Да, и как раз вот... Макарова, у вас же, по-моему, да. Вчера она была, да? Вчера как раз у нас был эфир, да, и очень интересно, на мой взгляд, эфир получился, пока еще его не выложил, потому что просто не было времени, но сегодня, я надеюсь, выложу. И вот эта инициатива была по строительству посажений, от кого она исходила, у тебя какая у тебя информация? По посаженевой системе, это, насколько я понял, это там ребята и решили... Ёлки. В какой области проживает Сергей Александрович? У меня вылетело из головы. Я не думаю, что даже озвучить это не обязательно. А, ну ясно. Да. В общем, та группа инициативная, скажем так, которая там рядом с ним, я так понял, может я ошибаюсь, они сразу решили, что по сожжению системе надо построить дом Сергея Александровича. Вот в чем дело. И там вот как раз была Марина Макарова, которая тесно там взаимодействует, сотрудничает и общается с Сергеем Александровичем. И там я так понял, что само собой сразу все решилось, что будет ему строить дом по саженевой системе. Угу. Дальше давай следующий этап. На каком этапе строительства находится сам дом? То есть проект уже давным-давно готов, насколько я понимаю. Уже сейчас идет закладка фундамента. Да, значит, Александр, вот телефон, который я в фильме указывал, он мне сказал так, что взяли сожжень Данилова, вот, и по его сожжению, как хозяина этого дома, ему рассчитали уже дом. И на сегодняшний день, насколько я знаю, насколько у меня есть информация, приезжали они и размечали, значит, фундамент на земле. То есть они снесли дом полностью, они его полностью разобрали. И это, кстати, вот на днях сейчас выложу. Мне прислали фото. Пригнали трактор туда, значит, с каталкой сзади. Туда загрузили весь мусор, в общем, очистили площадку. Вот, и Александр приезжал, значит, и они размечали землю вот по саженевой системе под фундамент. То есть вот так. Александр обещал мне переслать видео, что он там заснял. Вот. А сейчас идет разметка или уже заливка, подготовка фундамента? Нет, сейчас идет именно разметка. Угу. Именно разметка. В каком состоянии финансовые находятся дела? То есть хватает ли на какие-то уже объемы купить материал, там, если необходимо нанять какую-то рабочую силу, заплатить за передвижение транспорта? Я хочу сказать, что там ребята столкнулись с какой проблемой. К примеру, нужен был щебень. Они начинали искать, где там щебень найти. Получалось 270 километров надо было пригнать машину. Если там где-то рядом с каким-нибудь городом его там или с карьером купить, то потом еще гнать 270. То есть получается щебенка золотая. Потом у них вставал вопрос, что с фундаментом делать? Там, значит, привезти эту бетономешалку, то есть на месте делать. Опять же у них получалось, что надо поехать в город купить бетономешалку и привезти. Опять она получалась золотой, эта бетономешалка. То есть вот насколько я последний раз общался с Александром, с бригадиром, который строит дом Сергея Александровича, я понял так, что они вышли из ситуации каким образом. Они все-таки решили сброситься деньгами на то, чтобы пригнать уже машину с готовым бетоном и залить. Это будет им проще и дешевле. Ну то есть миксер готовый уже, заказать. Да. Понятно. Ну, в общем, ситуация такая. Сейчас малая группа людей, в общем-то, получается, за свои деньги и строит, и оплачивает. Совершенно верно, так оно и есть. А большая группа людей наблюдает, пишут в чатах различные комментарии, но при этом помощи никакой не оказывают. Ну почему? Вот мне сейчас с Италии тут человек написал, 300 там, евро хочет отправить и хочет убедиться, что дойдет, переспрашивал у меня опять координаты. То есть, в принципе, мне, как ни странно, может это самое показаться, из-за границы пишут, но, видимо, то, что из-за границы, они обращаются ко мне напрямую, чтобы удостовериться, что это все правда. Вот. Но хотя Сергей Александрович мне как-то говорил, что да, он говорит, переводы есть на его карточку. Вот. Сколько чего я пока не спрашивал. То есть такая. Вот. Люди все-таки отзываются. Ну, конечно же, если бы там была, скажем так, хорошая сумма, то, конечно же, все бы сдвинулось сразу с мертвой точки и очень даже быстро. Но судя по тому, что Александр только поехал размечать, то это говорит о том, что у них сейчас пока в наличии нету денег, чтобы пригнать этот миксер и сразу все сделать за один день и залить. То есть срабатывает такой эффект, что народу, как ты говоришь, в группах много сидит, по несколько десятков тысяч человек, но при этом даже по 100 или по 250 рублей сбросится, как-то жаба душит. Такой зверек есть, страшный русский жаба, уже задушил ни одного хорошего человека. Ну да, да. Печально. Печально. Ну, в принципе, такая ситуация сейчас во многих делах. И вот, когда читаешь чаты различные, там начинают, да вы как РПЦ себя ведете, попрошайки, там, вот такие сравнения. Знаешь, вот, Алексей, извини, перебью тебя. Вот я ездил к Сергею Стрижаку, я встречался там с Рыбниковым, в общем, со многими людьми я встречался. Я вот у Сергея Стрижака, к примеру, сразу спрашивал, приехав там, завалившись к нему в студию, говорю, так, ну что, где твоя армия? Показывай свою армию. То есть люди, с которыми ты творишь вот свои прекраснейшие фильмы. Он подвел тебя к зеркалу, подвел, сказал, смотри, да? Да, не, ну нечто подобное. Он просто спокойно сел напротив меня, значит, поставил этот, как ее называют, ну, где лежат конфетки, значит, вот, и говорит, Василий, успокойся, говорит, это моя пенсия. Все, вот тут я выпал в осадок. У меня просто слов не было. Ну что ж, аналогично. Человек делает все на свою пенсию. Вася, аналогичная ситуация и у нас на радио. Тоже здесь не... это все знакомо. Вот прям берем так, Стрижак, радио, вот Сергей Данилов, кто там еще? Вот когда возникали вопросы по поводу там поддержать наших людей, которых начали прессовать ни с того ни с сего, да? Аналогичная ситуация. Да-да-да. Вот как-то всплеск один какой-то проходит, находятся люди, первый всплеск проходит, а потом раз и... А Владимир Говоров, я вообще был в шоке. Он как бы раскрывает суть Александра Сергеевича Пушкина, его скрытые, скажем так, послания. Вот, я у него посчастливилось взял интервью. Вот, я когда узнал, как он проживает, я говорю, вот. И потом я поехал к Сергею Александровичу Данилову. Вот тут я говорю, у меня уже все, как говорится, накипело, я просто взвел, скажем так, свой фотоаппарат, позвонил Сергею Александровичу и сказал, все, я снимаю, потому что, ну так быть не может. Люди, которые двигают Русь нашу вперед, которые ее будят, которые дают нам такие колоссальные знания, такие глубочайшие познания и живут вот просто в будках, я говорю, я не знаю, у меня слов нету. Это насколько несправедливая сегодняшняя система, которая проявляется вот в каждом мгновении, в каждую минуту. И вот если мы, русы, если мы просыпаемся, то мы должны начать хотя бы вот с таких маленьких вещей, и они важны, эти вот вещи, не для них, не для Говорова, не для Данилова, не для Шумова или Сергея Стрижака, они важны для нас. Потому что если мы помогаем вот хотя бы этими 100 рублями, вот как я говорил про Сергея Стрижака, посмотрел его серию Сергея Стрижака, в конце он указывает расчетный счет. Ты же пошел здесь в фильм в своем городе, это посмотреть какой-нибудь аватар. Ты же там тратишь 250 рублей. Почему ты не посмотрев серию Стрижака, к примеру, того же, или фильм, лекцию там Данилова или его интервью, почему ты не отправишь после того, как ты посмотрел, 100 рублей? Я там не прошу 250 в 3D, как там берут в этих кинотеатрах. Но знания там настолько глубочайшие эти люди дают. И я не знаю, и не имеет совести, что после того, как просмотрел фильм, часть, лекцию или интервью каких-то людей, не отправят этому человеку денежку. Вот лично для меня это как-то вот, ну я не понимаю таких вещей. Да здесь очень просто. Ты уже упомянул слово «система». Ведь система, она на самом деле проявляется-то в нашей жизни. И хотя многие кричат о том, что пора выходить из системы, пора создавать что-то новое или там возрождать что-то старое. Так вы выйдете из системы, хотя бы Данилу вот дом поставьте, покажите Говорову дом поставьте, чтобы эти люди жили, скажем так, у них была крыша над головой. Потому что Говоров, Владимир Иванович, к примеру, он на коленке делает свои работы. На коленке. Вот точно так же, как Данилов, у него там буржуйка стоит в центре комнаты, если не затопить, то там дубак страшнейший. И вот люди эти на коленках вот это все делают. Ну, я не знаю, у меня слов просто нет. Ну, так вот, я просто свою мысль продолжу. И вот эта система, она активно очень влияет на всех, это понятно. И вот этот зверек, жаба, он очень тоже себя активно проявляет. Но разница в чем? Если человек, придя с работы, говорит там, я славянин, я расич, я русич, ну, неважно, как себя называют в данном случае. И вот он садится за компьютер, сейчас я наберусь правильных мыслей, эмоций, сейчас знаний получу, там тыркает по кнопочкам, открывает некий видео или аудио, или еще что-то, или какой-то текст, проходит какое-то время, он этого всего набрался. Это естественно для него, это норма. А вот когда он, ну, то есть, чтобы заплатить не надо, просто это норма. Он набрался, ну, типа, ну, это же бесплатно, а что там мы, типа, систему, что ли, обратно продолжаем поддерживать, если мы деньгами оперируем? Вот большинство людей такое. И ситуация до смешного доходит. Когда ты это смотришь по интернету, в своем компьютере, то ты не задумываешься о том, что эти люди живые, и что их система не поддерживает. Они делают все возможное, что ты, дурачок, набрался ума знаний каких-то, ума-разуму, и стал жить по совести. А вот туда, куда ты идешь, вот ты про «Аватар» упомянул, или про какой-то другой еще идиотский фильм, ну, «Аватар» не идиотский, но другие какие-то фильмы идиотские, ты там можешь заплатить и 100 рублей, и 200, 250 рублей, потому что без этих денег тебя туда не впустят. Но вопрос, а что ты поддерживаешь? Ты что, поддержал что-то наше, русское, славянское? Может быть, ты поддержал какого-то знающего человека, который другим людям поможет, который вот благодаря твоим деньгам, в общем-то, он и живет, потому что если он будет работать на огороде или за станком, или в какой-то другой конторе, у него намного времени будет меньше, чтобы тебе самому же помочь. И вот это люди не понимают. И получается, здесь халява. И я смотрю и рассуждаю о том, что надо жить по совести, отказываться от системы и не пользоваться деньгами. А вот там я что-то забываю про это все. И про совесть, и про систему, и про деньги. Я просто иду и выкладываю, потому что мне хочется посмотреть, без этого меня не пустят туда. Вот простая психология. Ну, поэтому вот об этом можно говорить, конечно, печались, можно говорить, расстраиваясь, но жизнь есть жизнь. И когда, ну, я, опять же, с Ряжака, сколько мы говорили, ребята, ну, вы посмотрели видео, пришлите копеечку, там же все, пока у него был сайт, работал, ну, там же все есть, нажимаешь кнопочку или с карточки, или ты с WebMoney, откуда-то еще сбросил, это небольшие деньги, ты же, зараза, по телефону больше общаешься, ты там под 1500 в месяц можешь выбрасывать на телефон, ты на эти всякие киношки выбрасываешь, на какие-то там непонятные продукты, которые тебя травят, тоже выбрасываешь, какие-то там рестораны, которые тебе нафиг не нужны, и это шкурно, это им полезно, это им хочется, но при этом, как говорится, и хочется, и колется, они себя хотят славянами называть, пробуждающимися, знающими, ведущими, вот в чем беда. Потому что слова-то это слова, а дела-то это дела. Это совсем разные вещи. Давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, а дальше еще поговорим по поводу вот нашей заявленной темы. Добро. Мало спалось. привиделось мне, малым мало спалое, да во сне привиделось мне, во сне привидело. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 19 сентября 2015 года, суббота, 39-й день месяца завершения лета 7523-го, четверник. Главный у нас ведущий в эфире парень Север Руси Василий. И говорим мы по очень нашумевшему фильму, который назывался «Миром сделано», «Складно Данилову дом ладный». В первой части было понятно, что из слов Василия, что это была инициатива именно его, а не Сергея Данилова или никого-либо другого. И это было вызвано душевным порывом, потому что условия, в которых Сергей проживает сейчас, это, конечно, трудно назвать нормальными условиями. Или как курятник это можно назвать, или какая-то большая будка для живности, но человеческим домом это не назовешь, тем более, что там же стоит и машина. Я, конечно, могу понять, что французы иногда снимают фильмы там «Такси», где у них машина стоит там, да, вот прям внутри, и они там вокруг нее ходят. Но это больше такой своеобразный специфический подход к жизни. Мы-то сейчас говорим про наши российские условия жизни. Итак, давай, наверное, теперь перейдем к такой теме, которая прояснит еще кое-что по Сергею. Я предлагаю как-то коснуться заслуг, о которых ты говорил, что вот за такие заслуги человек вообще надо на руках носить, не то, что там ему дом построить. Вот давай теперь поговорим о заслугах, которые перед Русью Сергей уже имеет. Что можно выделить? Я буду говорить от своего имени. Вот, когда я первый раз в интернете увидел Сергея Александровича, я видел его видеоролики по Спасу. К тому времени я копался в интернете и искал что-нибудь по копному устроению. Копное право, там, скажем так, народные устроения, как вообще, по идее, жили наши предки. Я потому что делал ранее фильмы, там типа «Вскрытие парадигмы системы», то есть такой вот «Убей в себе зверя или проснись, человек». То есть это вообще моя тематика. Я понимал, что мы живем в сегодняшней системе, которую надо как-то изменить, причем менее болезненно, чем это делают обычно через революции и все тому прочее. И тут вдруг я вижу Сергея Александровича видео, одно из них, где он начинает рассказывать о копных мужах. Ну, он так вскользь про них сказал, то есть вот я мгновенно, скажем так, схватился за это видео, начал выходить искать связь на Сергея Александровича, нашел его на Украине, он тогда еще был, и попросил с ним встречи в Москве хотя бы, то есть, потому что дальше я прям до него доехать не мог, это для меня были большие деньги, доехать, но до Москвы как бы я мог доехать, и он сказал, что хорошо. Заодно он там в Москве давно откладывал какие-то дела свои, значит, вот, типа одна поездка, двух зайцев сфотографирует. То есть такая вот вещь. Вот первый раз мы с ним встретились в Москве и проговорили про копное право, о копных мужах, о земстве немножко там поговорили. То есть, ну, земство это уже, так скажем, следующая ступень. Вот. Поэтому для себя я скажу так, что я подчеркнул от него очень многие вещи по копному устроению. Вот. Я начал понимать, общаясь с ним, вот, и он, рассказывая свои знания мне там за той же самой камерой, многие вещи не вошли в то интервью, к сожалению, потому что я тогда еще был не настолько опытным. Вот, человеком, пока схвачу камеру, то уже там чуть ли не часть беседы пройдет. Вот. Для меня Сергей Данилов в первую очередь это человек, который дал мне знания по копному устроению. А второе, кто он для меня, ну это, я не побоюсь этого слова, он для меня учитель. В каком плане? Сергей Александрович приходит сам. Вот я его позвал в НОД, на национальное освободительное движение, к тому же Евгению Федорову, и он пошел. Я говорю, у меня глаза были квадратные, потому что я до этого со многими людьми, там, лидерами пытался списываться, созваниваться, звал их на общие столы, там, круги и все тому прочее. И очень часто получал вот такие отписки, типа того, что «да-да-да-да, мы готовы объединяться, приходите к нам, и мы объединимся». То есть вот такая вот вещь. А Сергей Александрович, он говорит, да, хорошо, куда мне прийти? Ну вот и все. Я называл адрес, говорю, вот сюда, в НОД, не побоишься? А он говорит, а что я побоюсь? И то есть вот в этом плане он первый человек, которого я повстречал вообще, который был готов объединяться сам, с кем угодно. Он был готов ехать куда угодно, разговаривать с кем угодно, о чем угодно. То есть, вот кто такой для меня Сергей Александрович, если так, в двух словах. Ну вот, прозвучало слово копа, окопное право, такое понятие очень правильное, мне кажется, для Руси. Это не просто образ, это принцип жизни на Руси, но и принцип жизни Русичи. Но сразу возникает вопрос, а вот по твоим наблюдениям, исходя из того, что мы делаем этот эфир, Русь вообще готова к тому, чтобы жить сейчас вот по копе? Ну, Алексей, ну вопрос это задаешь. Вот смотри, если взять вот эту денежную систему Новороссии, с которой... Вот, ну, мы коснемся, да, мы ее коснемся. Я постараюсь сейчас ответить словами Сергея Александровича, потому что я боюсь, что мои слова, если я отвечу, скажем так, своим текстом, то многие просто обидятся. Просто обидятся. Поэтому я отвечу его, так сказать, дипломатичной речью, что еще пока что... Нет, как он сказал, мы забежали вперед паровозу. Вот он вот так вот сказал. Угу. Ну, другими словами, большинство людей просто пока еще копу не готовы принять. А вот почему, как ты думаешь? Я думаю, из лени. Вот мне, к примеру, звонят люди с разных абсолютно районов, даже с Питера, с Москвы, с Дальнего Востока, пытаются тоже поднять у себя, значит, на месте земства, как я здесь в Воронеже поднимаю земство. И они говорят: Василий, а вышли, пожалуйста, документы, вот как вот это все делается. Я говорю: слушай, я говорю, возьми Конституцию, возьми, говорю, значит, ФЗ, закон 130, 131, значит, изучи ТОСы, там, МСУ. И все, я понимаю, что на том конце голос сразу поникший. Вот. Я говорю: пойми, я ничего не скрываю. Даже ко мне сюда в Воронеж люди приезжают, которые просили поделиться знаниями. Я приглашаю их в кафе там, или к себе домой, или там, где они хотят, встречаемся. И беседуем ровно столько часов, сколько они просят, сколько им надо. И я им начинаю рассказывать, как все происходило с первых шагов. И они уходят, я так надеюсь, и по крайней мере мне пишут, звонят и говорят, с такими мыслями: мы поняли, что надо, пора начать изучать сегодняшние законы. Потому что оказывается... Вот совершенно невероятным образом в сегодняшних законах есть все для того, чтобы поднять местное самоуправление. Причем в любой форме. Хочешь вкопным уложением, хочешь земским уложением, хочешь вечевым, хочешь тосовским. Ну, короче, любые формы, все это возможно сегодня. Возможно, это возможно. Наверное, у людей возникает часто и ответная реакция. Одно дело на бумажке написано, другое дело, что в жизни происходит. Если бы так все было гладко, то, наверное, бы таких уже было много. Другое дело, Алексей, что люди ленятся, просто ленятся. Им подай все на блюдечке с голубой каемочкой. Просто вот, к примеру, здесь вот, пускай воронежские ребята на меня не обижаются, но, к примеру, нам надо было написать письмо о выделении земли там, 250 га в таком-то районе. Кто этим занимался? Вася. Надо было отправить. Кто этим занимался? Вася. Надо было там подкорректировать, куда-то там подать в прокуратуру. Это самое, кто этим занимался? Вася. То есть фактически всем занимается Вася. Вот. На самом деле это не так, я утрирую. Вот. Почему? Потому что люди, вот действительно, они вот инертны как-то, они вот ленивы в чем-то, а многим не хватает просто уверенности еще. Вот есть люди, которые звонят, наберутся у меня тут уверенности, скажем так, и пошли дальше. Вот, кстати, Сергей Александрович Данилов, вот он многим людям вот как раз дает вот эту самую уверенность. Они громад уже много, не скажу точное количество, но вот по разговорам, они несколько громад на Украине поднимали. Другой вопрос, что эти громады не дали до конца развить, поднять. Вот. Здесь, в России сегодня, альтернатива громадам – это местное самоуправление. Это вот Красная Горка, Челябинская область, там тоже создали МСУ. Здесь вот сейчас два таких прецедента в России, к счастью, есть. Вот. Так что люди есть, изумруды, я не знаю, самородки, алмазы, есть здесь на Руси, но они вот, к сожалению, вот одиноки, вот как мы с тобой говорили про Стрижака, про Данилова, они сами, скажем так, не имеют финансовых возможности все это осуществить. Им надо всем искать команду. И вот люди инертные, ленивые, они, к сожалению, вот с неохотой идут. Вот, как сказал Сергей Александрович, мы забежали вперед паровоза. Вот по Воронежу я могу сказать вот так вот, что есть люди, желающие, проснувшиеся, но они опять-таки смотрят, скажем так, на Сергея Александровича Данилова, а что он скажет, а что ты скажешь, а как нам поступить, а что нам сделать. 20 раз думаю, все это тянется, в итоге ничего не делается. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я скажу так, что мы проснулись, но мы все еще на печи. Я тебя понял, но у меня возникает другой образ. Ты говоришь лень. А мне кажется, это не лень. Вот представь себе человек, которому лень идти в туалет, когда его приперло по-большому. Вот можешь такой человек представить, что он будет продолжать лежать на печи, что он не будет никаких действий предпринимать. И вот он будет до последнего лежать. Вот лень ему идти в туалет. Не встретишь такого человека. Если встретишь, ну, наверное, это дебил какой-то. А так большинство людей, 99, 99, 99, 99 и так далее, они все скочат и побегут. Вот это есть необходимость. Вот когда ты говоришь лень, то я считаю, что это не лень. Это просто люди, они не поняли еще до сих пор выгоды откопного образа жизни. Они не вняли этого, не поняли. И тогда они это как раз не поняли. Ну, а что я пойду в туалет? Зачем? В плане осознания здесь ты прав, потому что я в Воронеже проводил лекции 8-10, не знаю, сейчас не соврать в эфир, сколько я тут лекций проводил по Воронежской области, чтобы, да, людям рассказать все плюсы, скажем, минусы, там, приоритеты, объяснить вообще, что есть такое копное устроение, что есть такое земское уложение. Потому что люди приходили... И вот реально говорили, мы не понимаем, зачем это, а почему, а вот что тебя не устраивает, почему ты вот хочешь земского уложения, почему тебя сегодняшняя демократия не устраивает. То есть вот, да, в этом смысле ты правильно говоришь. Это из той же серии, когда человек не понимает, а почему не надо курить или пить, или какой-то другой наркотик употреблять. Вот из той же серии. Все говорят, да, я понимаю вред, но я же по чуть-чуть, я же тихонечко, я же по праздникам, я же умеренно. Или, ну, подумаешь, я там выкурил одну сигареточку в час. Ну, ничего страшного же не будет. Вот это из этой же серии все. Люди, да. Когда человек понимает, что вот надо жить так, а не иначе, потому что если ты живешь иначе, то тебя просто через какое-то время не будет. Когда он это осознал, уже понял, что вот нож уже перед его горлом, и уже дальше невозможно. От этого ножа как-то избавляться, убирать его или в другую сторону разворачивать, или выбивать его из рук. Вот что необходимо человеку понять. Если он понял, что дальше уже все, край, то тогда он начнет что-то делать. Вот а вот до тех пор, пока мы здесь разглагольствуем, мы говорим, ребята, представляете, как хорошо бы это было жить. А вот наши предки жили. А он сидит, как это, помнишь, операция «Иль», но «Приключения Шурика», когда там этот лежал на стройматериале, ковырялся в зубах соломинка, а это перед ним прыгал там. Что там про космические корабли, как они там бороздят просторы. Вот из этой же серии. Давай, рассказывай, мне интересно. Да, это интересно, да, это все здорово, как сказка звучит. А вот теперь ты попробуй это в жизни. Ну, что я в жизни? Мне, в принципе, и так нормально. Работа есть, квартира есть, ребенок есть, там машина есть. Вот мне надо еще вот это, вот это, вот это заработать. Да еще и в отпуск у меня надо съездить куда-нибудь там на Багамы или там куда-то еще. Вот это вот я понимаю, что это мне нужно. А для этого нужны деньги, а надо заработать, и замкнутый круг. Вот это они прекрасно понимают. А то, что они не врубаются, что этой же структурой своей поведения они портят себе жизнь, уничтожают сами себя, уничтожают свое будущее. Вот это они не врубаются. Для них это непонятно. Они не понимают выгоды копного мироустройства и невыгоды того, где они сейчас есть и что они сейчас поддерживают. Вот и все. Это не лень. Это тугодумость, это непонимание, это может быть в чем-то... Ну, плохое слово не буду говорить, ладно. Здесь вот ты сказал ключевое слово «осознал». Я это в своих фильмах тоже вот употребляю частенько. Вот первый этап, смотри, это проснулись, лежим на печи. А второй этап – это начинаем осознавать, что курение – это плохо, алкоголь – это плохо. Вот пока человек реально не осознает, вот я по себе просто сижу, я раньше тоже курил. Вот. А потом, когда я начал осознавать, что это такое, к чему это ведет, только лишь тогда я бросил причем с легкостью бросил курить. В чем дело? И вот как бы вот это вот два шажка. Первый шажок проснувшийся. Проснувшийся сейчас уже достаточно. Скажем так, мы практически достигли критической массы, которая запускает вот этот процесс, когда начинается смена этой системы. Это реально критическая масса практически достигнута. Но вот осознающих в этих проснувшихся еще маловато. То есть проснувшиеся, что я имею в виду? Это люди, которые начинают понимать, что с этой системой что-то не так, в которой мы сегодня живем. Что она несправедлива, что она не та, что она абсолютно оглупляет, одебиливает сегодняшних людей. То есть, что мы рожаем сегодня детей в это рабство. Причем это рабство еще похлеще, по-моему, похуже, чем было ранее. Вот. И многие люди, вот, скажем так, потихонечку начинают это осознавать. Вот. По чуть-чуть это все идет и идет и идет. Вот такие, как Сергей Александрович Данилов, как Сергей Стрижак, я не побоюсь таких людей озвучить в эфире, как Трехлебов, Патер Ди, Калаврат, то есть, которые уже куда-то делись с медийного, так сказать, пространства. Вот, по крайней мере, я их сейчас сегодня не наблюдаю. Но я, честно говоря, с ностальгией вспоминаю их. Вот, и было бы неплохо увидеть их новые видео, послушать, что они говорят. Пускай там о них разные блуждают истории, мнения. Мне на это, извиняюсь за такое слово, наплевать, что там о них говорят. Мне интересно другое. Мне интересно вот те знания, которые эти люди несут. Вот за своими речами, за своими видео, там, когда сидишь внимательно, скажем так, вдумываешься в то, что было сказано этими людьми, то начинают многие вещи доходить. Честно говоря, Трехлебова я, сейчас не вспомню, но лет 5-6 назад я смотрел, вот как, знаете, как вот мальчик смотрит на самолет с открытым ртом, думал, во елки, ну блин, просто вот все супер. Слова хорошие, мудрые, глубокие и все тому прочее. А потом не заметил, как я вот поднялся, скажем так, вот на уровень, когда смотрю того же Трехлебова и думаю, так, а что он такого сказал? Я сам это понимаю. Так, да, это так оно и есть. И я незаметно, скажем так, встал на его уровень. Я не говорю, что я там стал прям как Трехлебов. Нет, не в этом смысле. Я в том смысле, что я... Слушая таких, как Трехлебов, смотря Стрижака, слушая Данилова, к примеру, там, Говорова, я и сам не заметил, как я просто-напросто приподнялся на следующий уровень. Просто вот в следующую ступеньку я взошел. Вот. И когда вот... Подвел базис миропонимания под тот, который вот у них есть. То есть, другими словами, то, что ты сказал, это не означает то, что ты стал ведуном каким-то или учителем. Ты просто стал ощущать мир так, как вот ощущают, ну, частично ощущают, может быть, они. И получается, что вот эта система, она работает. То есть, опять же, мы возвращаемся к самому началу. Ведь много, опять же, на Трехлебова наезжали, когда говорили, вот он там ездит, его приглашают, он там столько денег срубил. Друзья мои, я несколько раз присутствовал от начала и до конца выступления Алексея Васильевича. Mm-hmm. И я видел прекрасно, что там происходит. И ему давали деньги, которые хватило бы только на дорогу и там купить что-то, зайти на еду. Потому что основные все деньги шли, я не хочу сказать там устроителям, не устроителям, но на аренду зала где-то все находилось. И там на какие-то расходы. И когда я увидел это все дело один раз, второй, третий раз, я понял, что вот эти все разговоры про то, что он там сейчас миллионами в карманы рассовывает, это все глупости, этого нет. И надо понять, что другой опоры для этих людей, кроме нас с вами, нету. Абсолютно, нет. Вот здесь ты прав. Вот я понял одну такую вещь. Если я не приеду к Сергею Александровичу Данилову, не подниму, извиняюсь за выражение, свою пятую точку, не приеду, не сниму, то ничего не произойдет. Вот и все. Пока я не поеду, не приеду к тому же Сергею Стрижаку туда, в Крым, ничего не произойдет. Пока я не отправлю денежку кому-то, примеру, тому же Говорову на поездку с Москвы в Белгород, чтобы он лекцию дал, которую я записал, там, 8 частей, ничего не произойдет. И я сегодня сижу с тобой, Алексей, разговариваю, я прекрасно тебя понимаю, какие у вас проблемы с радио. Что пока вы сами что-то не сделаете, то ничего в этом мире не произойдет. Вот как вот это нам с тобой донести до ваших слушателей, моих зрителей, что, ребята, пока вы сами не поднимете свою пятую точку, пока вы не пойдете в банкомат, пока вы не переведете денежку на Славянское радио, Сергею Стрижаку, Данилову, я не знаю, Патруди, ну ничего ведь не произойдет. Потому что у вас, к сожалению, сегодня, к сожалению, не хватает разума на вот такие вещи, озвучивать их перед камерой. Вы, к сожалению, не потянете такие вещи, чтобы вот просто на свои плечи взвалить Русь, понести ее вперед, вот через просто невероятные усилия, которые вот сейчас проходит Сергей Александрович Данилов, это просто жуть вообще. Через что он проходит. Я себе представляю, через что проходят все остальные, потому что стоит мне что-то либо подобное сделать, то это отражается в том числе и на моем здоровье. И я понимаю, какие это реальные потуги, через что нам приходится все это проходить. Я говорю, честное слово, вот я вот как человек, который делает видео, я реально понимаю, что на Сергея Стрижака можно сделать просто сотни видео про его жизнь. И то не расскажешь вот всего того, через что он проходит. То же самое про Данилова, то же самое про Говорова, к которому приезжают всякие ученые и говорят, так, ну-ка расскажи-ка нам, пожалуйста, там квантовую теорию и все тому прочее. А он им по Пушкину все это выкладывает, они разворачиваются, уезжают просто в шоке. Вот, и говорят, ну, ты знаешь, если мы официально где-то что-то озвучим, то нас тут же выкинут зарплата, скажем так, перестанут нам платить, и вообще с них уберут эти звания, диссертации и все тому прочее, это все аннулируется. То есть вот что там происходит на самом деле за кулисами. И люди сегодня, к сожалению, не осознают таких вещей, что чтобы Русь поднялась, что-то произошло в этой жизни, то они должны это сами в первую очередь что-то совершить, какой-то конкретный поступок. Я почему вот в первой части нашего разговора начал с того, что вот эта вот группа ВКонтакте, которую я создал по строительству дома, по саженевой системе, она нужна нам. Не Данилову она нужна, ему пиар этот нафиг не нужен. В общем, она нужна нам, чтобы мы через вот эту вот группу, через его видео, через разных людей, мы осознали, что вот-вот от нас все зависит. Мы должны сделать какое-то движение, мы должны совершить какой-то поступок в конце-то концов. Вот от чего, а не от того, что там вот придет какой-то дядя, все это сделает, опять там какой-то Александр построит дом Данилову. То есть, ну это все чушь на самом деле. Я это в своих видео сколько раз говорил. Ребята, мы свое будущее делаем здесь и сейчас. Если здесь и сейчас мы не совершим какого-то поступка, то наступит чужое будущее. Вот просто чужое будущее. А мы сегодня живем в чужом настоящем и возмущаемся. Ой, ух ты, а мы живем вот не в таком сегодняшнем мире, не в такой сегодняшней системе, она чья-то чужая. Так правильно? Если вы вчера, извиняюсь, валялись на печи, смотрели порносайты, ходили на эти эротические фильмы, конечно, вы сегодня будете жить в чужом настоящем. А будущее так вообще про чье-то чужое. Вот люди должны это осознать. И вот я не знаю, вот, как вот через твое радио вот это все рассказать, потому что в фильмах я рассказываю это тысячи раз бесполезно, никто ничего не понимает. Да, вот недавно с одним человеком разговаривал, и он говорит, вот такие люди, как ты, как Стрижак, ну там еще назывались некоторые фамилии, он говорит, вы строите храм. Я говорю, какой храм строят? У меня мозоли на руках есть, но это от того, что я вот на земле работаю, там инструмент в руках держу. помимо того, что радио веду, вот реальная мозоль. То есть вот можем встретиться с другим человеком, посмотреть, какие у нас руки, да? Я говорю, вот этим я занимаюсь. Нет, нет, говорит, не в этом смысле. Понимаешь, в чем дело? Храм есть физический, а есть душевный. Вот когда такие люди начинают себя приносить в жертву строительства вот такого душевного храма, в этом случае они так или иначе становятся на путь жрецов, волхвов и так далее. Говорят, ну какой тебе жрец-волх там, или стрижак, какой он жрец-волх? Ну да, мы что-то там стараемся для себя понять, но не более того. Он говорит, не принижай ни себя, ни стрижака, ни других. И вот в этом случае, он там дальше разговор был, то есть чем он заканчивает. Вот есть такая заповедь, что если человек находится в понимании, в ведическом понимании этого мира, то он должен осознавать, что люди, которые несут что-либо, они находятся на уровне жрецов и волхвов. Всегда на Руси жрецов и волхвов, которые занимались обучением, образованием и помощью душевной и духовной, их всегда поддерживала община. Им говорили, тебе нельзя работать, ты должен как можно больше информации давать людям, ты должен как можно больше людей подготовить к этой жизни. И хотя они все равно трудились, все равно они держали в руках какие-то инструменты, но их задача основная была не зарабатывать этим свой хлеб насущий, а доносить информацию. Вот чем отличается представление, которое всегда было на Руси, от этого паразитарного представления, которое сейчас нам внушили. Всегда таких людей поддерживали. И поэтому мне тяжело смотреть, когда вот люди, о которых идет сегодня речь, они находятся в таком нищенском состоянии, а другие люди, которые, может быть, там что-то уже, как ты рассказывал, прослушали по 10, по 20 раз, и теперь они уже не интересуются тем, что там говорилось в самом начале, потому что это первый класс, они сейчас уже в 10-м якобы. И им это уже не интересно, что там было когда-то. Они считают, что это норма, это они сами дошли. Да, ребята, не сами вы дошли. Если бы эти люди в свое время не выступили перед вами, если бы Василий видео не распространил, если бы на радио кто-то не сказал, если бы там стрижак фильмы не снял или еще кто-то что-то не сделал, да фиг бы вы что узнали. Надо это понимать, но хотя бы вы чуть-чуть в здравомыслие-то включите. И что же получается? Еще раз говорю, вы, вот заканчивая очередную часть, вы поддерживаете ту систему, которую ругаете своими деньгами, а своих родных, те, которые вам несут знания, как-то не старайтесь поддерживать. Потому что считаете, ну, у славян не было денег, зачем нам деньги? Давайте прерываемся. Алексей, сейчас, секунду. Я перед паузой хотел бы закончить чем? Вот и мысль вылетела из головы. А, все, пришла. Ранее на Руси князья, вот, о которых сейчас ведутся споры, князьям строили хоромы. Почему? Вот многие люди не задумываются. Потому что он 24 часа в сутки уделял свое внимание чему? Отчизне, своей родине. Чтобы он защищал, чтобы он там управлял, управленцем был и все тому прочее. Чтобы он ни в коем случае не отвлекался на такие дела, как типа того, что там на своих гусей, свиней и все тому прочее. Потому что этот человек реально был нужен обществу своими знаниями, своими навыками. Вот точно так же у нас и были, вот как ты говоришь, волхвы. Они стояли, вот так сказать, на соцобеспечение. Это, конечно, сегодня такая прожженная тема и уже вывернутая, скажем так, в отрицаловку. Вот. Но в каком-то смысле ранее вот такие люди, действительно, как Стрижа, как Данилов, Патер Ди, там, они ведь находились как раз-таки на дотациях, или вот как правильно сказать, народных. У них были свои хоромы, кто хочет, кто не хочет, халупу, ради бога, у каждого свои эти самые. Но их народ обеспечивал этим всем, чтобы они не отвлекались на такую штуку, как типа того, что гусей, свиней и все тому прочее, потому что они востребованы были для отчизны, для родины своей, для своей державы, чтобы они могли все свои часы, там 24 часа в сутки, именно уделять вот этому всему, свои знания. Вот в этом смысле, да, ты вот здесь вот прав, что такие вот люди, они должны в каком-то смысле быть, ну скажем так, прикрыты народом. Народ о них должен заботиться, потому что если мы не будем о таких людях заботиться, то да, ты здесь прав, не будет никаких фильмов, ничего не посмотрят, и будем мы дальше бэкать-мэкать, ходить с цепями, с галстуками, в рабстве и вообще ничего не понимать. Все. И вот таких людей иногда называли в хорошем смысле этого слова мироеды. Да. То есть миром содержали их, и миром кормили и их семьи, только для того, чтобы от них получать знания, и чтобы эти знания доходили до народа, правильно, и чтобы жить по совести в ладу с природой. Ну что ж, прерываемся на музыкальную паузу, дальше продолжим. На побывку домой шел он лесом, дорогой прямой. Обломилась доска, подвела казака и искупался в воде ледя. Подвела казака и искупался в воде ледяной. Он зашел на крутой бережок и костер над рекою разжег. Мимо девушка шла и к нему подошла, что случилось с тобою, дружок? Мимо девушка шла и к нему подошла, что случилось с тобою, дружок? Отвечал ей казак молодой: шел я лесом, дорогой прямой. Буйна речка быстра, не поймала сетра, зачерпнул я воды сапогом. Не поймала сетра, зачерпнул я воды сапогом. Говорила девчина ему: не как тистый казак на дыму, уходить не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на двоих. Уходи, не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на двоих. Казак на побывку домой шел он лесом, дорогой прямой. Обломилась доска, подвела казака, не дошел он до дому весной. Погрела казака, не дошел он до дому весной. Обломилась доска, погрела казака, не дошел он до дому весной. Обломилась. казака. Не дошел он до дому весной, а была милость доска. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народнославянском радио. 19 сентября 2015 года, суббота, 39-й день завершения месяца 7523-го лета, четверник. Говорим мы о теме «Миром складно Данилову дом ладный», главный соведущий Павел Севера Руси Василий. Очень серьезные темы затрагиваем. И вот часто, не будем называть уже фамилии людей, про которых говорили, потому что очень многие люди сейчас находятся в такой ситуации между небом и землей. Заведены какие-то там абсурдные дела на них и так далее. Поэтому лишний раз не будем этого касаться, а просто так вскользь закинем мысль для себя самих. Если вдруг человек выступает против коррупционеров, если человек выступает против пятой колонны, если человек понимает, что вот действия вот этих людей, которые коррупционеры пятой колонны, там предатели, если они разрушают нашу родину и на него начинают наезжать, то, может быть, стоит задуматься, а что сказал такой вот этот интересный человек, что на него так некоторые, в общем-то, озлобились? Почему его начинают прессовать, преследовать? Может быть, где-то и на самом деле правда? И часто, на мой взгляд, вот эти вот коррупционеры и пятиколонники, они создают себе медвежью услугу тем, что известных людей начинают прессовать, потому что у многих такая мыслишка-то срабатывает. А если его прессуют, значит, что-то в его словах есть правильное. Вот, ну, как бы это мысли вслух, то, что называется. Давай сейчас поговорим про то, что связано с тем знаменитым делом по деньгам Новороссии, тем более, что сейчас здесь уже в эфире можно зачитать некоторые вопросы, которые вот появляются в нашем чате. Я думаю, что как раз мы подойдем к этой теме. Ну, во-первых, вот Степан давно-давно написал, как-то хороший человек из Омска сказал, что копное право нужно начинать с родового права и так далее, и по ступенькам. Что ведущий мог сказать по этому вопросу? Я лично абсолютно согласен. Я хочу сказать так, что сегодня, чтобы родовым правом начать, ну, пользоваться нельзя, конечно, такое слово употреблять. Жить. Жить по родовому праву, да. То для этого нужно вот реально созреть. Вот я считаю, что это чуть ли не самая последняя ступенька — жить в настоящем родовом праве. Потому что в каждом роде это свое право. То есть ты должен прийти на землю, построиться, народить прекрасных детишек, витязей на землю русскую. Эти детишки должны народить еще тебе внуков, правнуков. И вот тогда твое родовое право начинает вступать в силу. Вот я считаю, что это вот, ну, в моем понимании, вот так все происходит. И это вот родовое право начинает жить и работать только лишь под конец, к сожалению, под конец нашей жизни. Поскольку мы сегодня живем меньше 100 лет, хотя Георгий Сидоров рассказывает нам таинства такие, как можно переключать такие программы, жить подольше. Вот, так что вот такой мой ответ. Достойный ответ, тем более, что если поизучать древности, наши древности, не какие-то там библейские, а наши, то в этом случае мы можем увидеть очень интересные цифры и по 300 лет и так далее. Люди спокойно жили и не тужили, просто жили правильно, по праве. Давай перейдем к следующему вопросу. Да, кстати, напоминаю, что вопросы вы можете задавать в чате Народнославянского радио. Слово «чат» нажимаете, дальше регистрируйтесь, если не зарегистрированы. Если зарегистрированы, то просто вводите свои данные, и все нормально. И можете общаться, задавать вопросы. Правдолюб пишет: «Ребята, у меня вопрос. Вот Василий сказал, что Данилов уже давно не работает с инициативной группой и не имеет к ним никакого отношения, а также отношения к деньгам, потраченным на рубли Новороссии. Но тогда почему в группе ВКонтакте я постоянно вижу сообщения о просьбе купить деньги Новороссии? Значит, получается, сегодняшний гость имеет отношение к инициативной группе?» Очень хороший вопрос. Честно говоря, меня засыпали в приват вот такими же вопросами. И вот надоело каждому отдельно отвечать. Слава Богу, через вас отвечу сейчас всем. И буду потом ссылки давать. Значит, Сергей Александрович Данилов выпустил видео под названием «Сергей Данилов. Денежная система Новороссии - завершающие сообщения». Вот посмотрите его, найдите на Ютубе, и там он по полочкам все вам расскажет. Где, когда, что, почему и как. То есть, если вкратце перевести, скажем так, озвучить это видео, то он вышел из этой инициативной группы. Они все, что нужно, уже отдали туда, в Донецкую Народную Республику, все свои наработки. И Сергей Александрович Данилов сам, он вышел оттуда, посчитав, что его, так сказать, присутствие там далее, ну, скажем, не надобно, потому что все, что он мог, он это уже сделал. Что касательно вот этих официальных групп, якобы, ВКонтакте, я уже говорил, ребят, вы в этих контактах, в этих группах видели, чтобы Сергей Александрович лично что-то писал? Нет. Эти группы созданы просто обычными людьми, инициативными ребятами. Одного из них я знаю, который когда-то просто следил за Сергеем Александровичем, собирал его, видел у себя в группе. И таким макаром у него там набралось уже там 20 или там сколько тысяч людей в этой группе. Вот. Но на самом деле эта группа не Сергея Александровича Данилова. Это просто люди сами по своей инициативе создали эти группы, которые следят за выступлениями Сергея Александровича. Потом они начали помогать Сергею Александровичу с денежной системой Новороссии. Они помогали, вот сейчас не вспомню, как называется этот сайт, «Держава Today», по-моему, называется. Они вот, в общем, с денежной системой, вот этой программой по денежной системе Новороссии, они работали плотно. Вот. Почему-то не пропустили это видео, где Сергей Александрович говорит свое завершающее сообщение, вот это видео. Вот. Может быть, пропустили, но я почему-то не заметил это. Вот. И они дальше продолжают вместе с этой «Державой Today» уже чуть ли не в каких... называется, ну, в общем, чуть ли не дарят эти деньги Новороссии всем направо-налево, там, или продают их там за какую-то там символическую сумму, вот, поэтому думайте сами в том плане, что там нет Сергея Александровича, ребята реально не держат связи с Сергеем Александровичем, а вы сидите в группе и почему-то думаете, что там Сергей Александрович торгует какими-то деньгами Новороссии напечатанными, то есть логики вообще абсолютно никакой нет. Угу. А давай тогда уточним, что же такое это за деньги Новороссии, в чем заключалась идея этого проекта и в каком сейчас состоянии он находится? Идея проекта, ну вот насколько я понял, это лучше, конечно, чтобы он сам ответил Сергей Александрович или их инициативная группа, там Игорь в частности. Вот, я понял так, что они хотели Новороссии создать свою денежную систему. Для этого были все предпосылки. Для этого даже, вот скажу так, скажем, не для всех, полушепотом, что даже незабвенный наш уважаемый мной человек, который, к сожалению, был недавно убит, мозговой, он говорил, ребят, если нужно, наши стволы как бы в вашем распоряжении и все тому прочее. То есть оказывалась поддержка как вот со стороны России в Руси в целом, потому что слали деньги на вот напечатку этих денег отовсюду. И нужные суммы набирали, чтобы напечатать эти деньги. Ну вот сами видите, сейчас их уже раздаривают эти деньги, ну или не раздаривают там. В общем, их кругом там рекламируют и говорят, можете купить одну там, в подарок получить другую, то есть я точно не помню, что-то мне такое попадалось. Вот. И как бы идея была такая, помочь Новороссии со своей банковской системой, с русской системой, хотели ввести свою русскую банковскую систему, что хватит уже эти банковские системы, то есть беспроцентную, как как положено, как ранее было на Руси, вот, чтобы банк никому не принадлежал, чтобы деньги, которые выдавались людям, открывали счета, и эти деньги на их счетах рождались на имя этого человека. Эмиссия производилась не на банк, не на даже державу, а на имя этого человека, потому что каждый по праву у нас, ну, почитайте Конституцию, там все четко написано. Вот. То есть вот задумка была вот такая. Но когда все пошло наперекосяк, когда Сергей Александрович сказал, что мы поняли, что мы забежали вперед паровоза, как бы вот он выпустил вот это видео, завершающее сообщение. Сергей Данилов, денежная система Новороссии, тире, завершающее сообщение. Посмотрите его внимательно. Вот, и там как бы вот он ответит на все ваши вопросы. Другими словами, получается, что жители самой Новороссии принять такую систему просто были не готовы, или кто-то очень активно вмешивался в их жизнь для того, чтобы они были не готовы это принять? Ты знаешь, Алексей, я вот бывал там, разговаривал с разными людьми. Вот он пуль-пульк вот туда, трынь-трынь-трынь, очередь дал, вот развернулся ко мне и сказал: слушай, а зачем нам бабки? Я говорю: ну как? Ну вот он трынь-трынь-трынь, говорит: федеральная система нас же задавит. Я говорю: слушай, ты вот туда трынкаешь сейчас, я говорю, ты вот не боишься, что обратно пуля прилетит и все тому прочее? Я говорю: ты сейчас стоишь вот своим животом за всех нас. Ну, я говорю: а почему же ты, говорю, боишься какой-то федеральной резервной системы? То есть вот до вот, я не знаю, как это назвать, то ли до маразма, то ли до роботизма, то ли вот, вот я не знаю, как даже вот это вот назвать, когда вот люди, великие воины, стоят, трынкают в ту сторону, защищая нас. Ну вот настолько у них в головах вот это вот заложено, что да ты что, а как это вот без кого-то денежную систему ввести? Вот честно, у меня вот просто вот руки опускались тогда в те дни, и я не понимал вообще, вот просто вот такое впечатление, что разговариваешь с инопланетянами. Я не знаю, Алексей, что ответить тебе. Ну, я тебя понял. В общем, получается, что мы возвращаемся ко второй части нашего эфира, когда мы говорили о том, что люди еще не осознали, что такое самоуправление, что такое копное право и на каких основах оно вообще держится и для чего оно нужно, насколько оно выгодно. Если люди это не поняли, то ты можешь хоть деньги предлагать, хоть свою банковскую систему, хоть свое производство, хоть еще что-то. Они будут все равно пытаться это встроить в ту систему, которая с малолетства им знакома. Если деньги, значит, это банк. Если это какое-то предприятие, значит, оно должно с другими предприятиями, вот, паразитарными, существовать, смиряться, засорять там окружающую среду, производить кучу отходов, уничтожать что-то. Потому что по-другому нельзя, у них представление, что по-другому нельзя. Если ребенок рождается, он должен пойти, значит, в ясли отнести, потом надо в школу отвезти, в детский сад, в школу, потом там еще куда-то. Уже все выстроено, все понятно. Они не могут себе представить такого, что женщина не работает, потому что она хозяйка дома. Она не может тратить энергию на других дядей и тетей. Она обязана, это ее жизнь, это ее основа, это ее природа. Она обязана тратить свою энергию и получать взамен энергию из дома. Это хранительница очага, хранительница своего мужа, берегиня своих детей. Им это в голову не приходит. Им непонятно, что дети могут не ходить в детские сады, не ходить в школу. Они могут обучаться дома и получать намного лучшее качественное образование. Знаешь, я тебя сейчас перебью, вот ты правильно говоришь, и вот мне сейчас какая мысль пришла в голову. Да, собственно, мы этим и занимаемся с тобой. Мы доносим информацию людям вот туда, прямо в уши, вкладываем, разжевываем, вот разве что проглотить за них не можем. Что, ребята, вот это на самом деле не так, это просто нам привили с детства вот это вот все. Что эта система на самом деле, это все бутафорное. Вот в чем дело. И вот отсутствие информации, когда вот напротив меня стоял человек, я вот в Белгороде недавно был, выехал с Новороссии, там один уважаемый человек, вот вся грудь в орденах, я с ним начинаю разговаривать, я говорю: ребят, вы там громады или там МСУ, я говорю, начните, я говорю, да вас же достучаться невозможно, я говорю, там до Захарченко, говорю, чтобы попасть, я говорю, надо пройти, говорю, столько кордонов. столько этих окружений отцеплений, я говорю, что просто нереально. И он на меня смотрит, хлопает глазами, говорит, слушай, подожди, давай начнем сначала, что такое местное самоуправление? То есть вот, возвращаясь к этому, что делает ваше радио, что делает Сергей Данилов, что делаю я, что многие, мы доносим информацию до людей. И вот здесь, да, здесь проблема. У нас нету финансов донести эту информацию до всех людей сразу, мгновенно, или даже не сразу, а постепенно. Нету возможности. И вот люди, которые в интернете смотрят Сергея Александровича Данилова, слушают ваше радио, они же могут этому помочь, чтобы самим себе донести информацию. Вот, к примеру, выслать вам на радио 150 рублей. К примеру, Данилову или Сергею Александровичу выслать 150 рублей. Потом же вы ведь сделаете следующий эфир. Вы ведь дадите новую порцию информации. Это же получается, что реально ты работаешь с зеркалом. Ты туда послал, тебе зеркало отразило. Мгновенно причем. То есть мы работаем, на самом деле, вот живем в таком мире прекрасном. Вот недавно Василий Петров к нам приезжал, разработчик законопроекта о родовых поместьях. Он вот мне тоже пояснял такие вещи. Вася, мир прекрасен. Он говорит, сегодня вот что хочешь, что тебе и будет. Просто осознай. Вот возвращаясь к твоим же этим рассуждениям, что если мы сегодня осознаем, то мы завтра будем уже в совершенно иной реальности, причем в нашей, потому что мы сегодня совершим нужный нам поступок. Мы сделаем некое действие, поможем самим себе через Данилова, через ваше радио, через Сергея Стрижака. И завтра мы будем в нашей реальности, которая для нас и наша же. Да, благодарю тебя. Пламенная речь получается у нас сегодня. Так, хорошо, давай еще один пункт затронем. Вот многие до сих пор не понимают, а что случилось с Сергеем? Почему он вдруг исчез со всех эфиров? Почему он вдруг исчез с каких-то там каналов? Никуда не ездит, ничего никому не рассказывает. Вот давай теперь основу. По порядку. Первое, он вышел из инициативной группы, поэтому он не ездит никуда. Вот, и уже отпала эта надобность тормошить людей, разбудить их как-то, чтобы помочь Новороссии. Вот, второе, скажем так, он заболел, скосила его болезнь на какой-то период. Вот. Я сейчас чуть не сказал, он даже мне не сказал, но это будет звучать гордо. Вот, на самом деле я в последний момент узнал, что его скосила болезнь, то есть он это как бы скрывал. Вот, и в последний момент вообще, я даже вот сегодня не могу с точностью сказать, знаю ли я вообще диагноз его. Вот. Так что вот в этом ключе я могу сказать, что Сергей Александрович проехал пол России, вот. Потом его скосила болезнь, и вот, скажем, по этой причине он ушел, так сказать, с медийного небосклона на время какое-то. Я надеюсь, что он ушел на время. Я очень на это надеюсь. Да, это называется отпуск по болезни. Mm-hmm. Болезнь закончится, отпуск закончится, и опять с новыми силами. Ну что ж, здесь только остается нам держать кулачки, хорошие мысли всем. И эту заразу перебивать всем миром. То есть, когда мы мыслим позитивно, то в этом случае и позитивнее там процессы все происходят. Ну, а то, что происходит, наверное, с ним конкретно мы гадать не будем, но явно, что здесь эта болезнь не просто так появилась, что к этому делу, может быть, даже не только ментально, но и физически какие-то были приложены усилия. Вот это отдельный разговор, не будем гадать, потому что общался с разными людьми, там есть люди... кое-что видящие, поэтому и сказали, там воздействие очень серьезное было оказано. Я могу сказать по себе, Алексей. Каждый раз, когда я здесь с Данилом делаю видео или интервью, я говорю, это отражается на мне. Или на моей семье. Мгновенно. Так что вот так. Ну что ж, Желаем только добра, это называется. Давай тогда, я, если еще есть что-то рассказать про сам видеоролик, который ты снял, или по теме, по строительству дома, или вот по болезни, или по заслугам, по деньгам. Мне кажется, мы здесь очень много еще разговорились и проговорили. То можешь сейчас как раз добавить, и если нечего, давай тогда, может быть, завершать тогда сегодняшний эфир. Да просто хотел бы вот опять-таки подвести, так сказать, итог, что, ребят, на самом деле Сергей Александрович был против этого видео. К счастью или к сожалению, я не знаю уже, честно говоря, это видео создал я, выпустил. Сергей Александрович поставил перед фактом. Он точно так же, как и вы, увидел это видео, уже выпущенным. Сергей Александрович никогда меня не рецензирует. Он никогда не просит, вышли мне там предварительную версию, я ее одобрю или нет. То есть вот в этом плане он молодец. Как есть, говорит, как считаешь нужным, так и выпускай. То есть вот, и давайте вместе, в конце концов, сделаем вот шажок на следующую ступеньку, отойдем от вот этих всех вещей, включим мозги свои и начнем понимать элементарные вещи, что сегодня все те люди, имена, чьи были названы вот в сегодняшнем эфире, они остро, просто вот, я не знаю, до, все равно, что без воздуха они находятся, они нуждаются во всех вас, в радиослушателях, в видеозрителях, они нуждаются в вас, не просто вот, чтобы вы сидели и внимали их знаниям, и это тоже они прекрасно понимают, как мне Сергей Стрижак сказал: Вася, ведающий — это в первую очередь окончание читает, дающий. То есть если человек не будет давать, то ему прибудут, скажем так, не будут поступать следующие знания. Все понятно, ребят, но давайте помогать друг другу. Если мы хотим возродить, поднять славянский мир, то в конце концов мы должны встать плечом к плечу. Благодарю тебя за участие. Многие вопросы ты поднял и открыл. Эти вопросы раскрыл так, чтобы было понятно, что происходит, что происходило, почему и как. Я думаю, что здесь оправдываться ни перед кем не надо, потому что видео, на мой взгляд, получилось очень трогательное, очень правильное. И здравомыслящий человек любой поймет, что Сергею с его уровнем миропонимания вот записывать такое видео смысла бы не было. Это не от него все-таки инициатива шла. Это, мне кажется, вот любой человек, который хоть чуть-чуть ведает в этом мире что-то, он поймет, что это уровень именно твой, это твой посыл, а не то, что Сергей стоял и сказал: знаешь, Василий, запишу такое видео, там бабле нуждаюсь, вот там в казино сходить не хватает. Вот, это немножко другое представление. И самое главное, Алексей, опять тебя перебью, прости, я тебя столько раз сегодня перебивал. Я Сергею Александровичу написал как-то одну такую фразу, я говорю: Сергей, а мне самому интересно, вот есть такое понятие «срез общества». И я вот ему написал, я говорю: Сергей, а мне самому интересно, вот потянет ли мы, в смысле народ, потянем ли мы тебе дом? Или дальше, говорю, будем сопли жевать, там, мяукать на кого-то, чем-то возмущаться. Я говорю, мне самому вот интересно, несчастный дом, деревянный, господи, для нас, для, я не знаю, зрителей Сергея Александровича Данилова, сколько его там миллионами смотрят, это ж сущие копейки. И вот это вот реально для меня сейчас срез, мне очень даже интересно. Но неужели мы не построим дом Сергею Александровичу Данилову? Ну вот это вот будет вообще просто писк тогда, я уж не знаю. Да, ну что ж, еще раз благодарю тебя за участие, за то, что все растолковал. Напомню, что сегодня 19 сентября 2015 года, суббота, 39-й день месяца завершения 7523-го лета, четверник. Парень Северной Руси Василий рассказывал нам о том, что происходит с Сергеем Даниловым. Тема сегодняшнего эфира была «Миром складно Данилову дом ладный». Надеюсь, что наши радиослушатели кое-что для себя в очередной раз отметили. Призываю наших радиослушателей в очередной раз участвовать в полезных для славянского мира делах. Можешь участвовать – включайся. Можешь что-то советовать – советуй. Можешь что-то делать – делай. Не можешь что-то делать, но хотя бы поддержи хоть как-то. Потому что, правильно Василий говорил, это вы делаете для себя. Уберите вот эти средства массовой информации, которые наши. Уберите вот этих ребят, которые делают видео, которые в чем-то копаются, разбираются, и которые вам что-то доносят. И что тогда вы будете делать? Откуда вы будете черпать? Откуда вы будете брать? И надо еще понимать, что каждый человек в этой жизни проходит тесты. Тесты на здравомыслие. Каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду. Всегда эти тесты проводятся. Проводятся для того, чтобы понять, а что вы в этом мире представляете? Для чего вы в этом мире существуете? Кто вы? Хозяин своей земли? Хозяин своей жизни? Достойный наследник своих предков? Или так, свинюшка подзаборная, которую можно пинком загонять в стойло, которую можно травить чем угодно, резать, если это необходимость такая есть, шкуру сдирать? Кто вы? Вы человеки или кто? Или человекообразные? Вот просто хочется, чтобы каждый задумался и для себя раз и навсегда сделал правильный вывод и дал себе ответ, и действиями этот ответ поддержал. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. С родной землицы, глоток живой водицы, от дона берегов, былины стариков из глубины веков. После долгой сечи канул в лету вечер, окунувшись в дон, колокольный звон и тяжелый стон. Слетелись, крают вороны, как на перу да порасселись во четыре стороны от нашей крови. Захмелели черные вороны. Рыжею куницей промелькнет зорница у лесных дубрав. Я раненый упал среди высоких трав. Ты лети, соколик, весточкой дружине, крыльев не жалей, выше и быстрей, надо хоть убей. Вороны слетелись, крают вороны, как на перу да селись в четыре стороны от нашей крови. Захмелели черные вороны. Вороны слетели, крают вороны, как на перу да порасселись в четыре стороны от нашей крови. Захмелели черные воры. Славянское радио. Возрождение Руси.